Глава 9. Свой первый танец я по традиции танцевала с отцом. Как я понимаю, объяснение с Винсентом в очном формате все же состоялось. От моего родителя ничего нельзя было скрыть. Да, мы окончательно поняли, что не созданы друг для друга. Отец хмыкнул. Ко мне он тоже подходил. Ты же не... Я с тревогой вгляделась в его лицо. Нет, конечно. «Этот мужчина тебя недостоин. Я рад, что ты это наконец поняла». «Спасибо, отец». Я улыбнулась ему, и дальше мы танцевали молча, под огромными люстрами, сияющими тысячами магических свечей. Стоило танцу закончиться, как отец повел меня к одной из колонн, но далеко мы уйти не успели. «Позвольте пригласить вас на танец, леди Кайли». Музыка окончательно стихла, а с ней, кажется, и гул голосов вокруг, потому что все повернули головы и теперь смотрели на нас. Что он творит? Конечно, я все же вложила свою ладошку в длинные, сильные пальцы мужчины, который повел меня обратно в центр зала. «Лорд Моран, зачем вы привлекаете к нам лишнее внимание?» Едва слышно спросила я. «Я что, отчитываю главу Королевской службы безопасности?» Судя по всему, герцог подумал о том же, потому что его пальцы сжали мою ладонь стальными тисками, а вторая рука мужчины легла на мою талию, притягивая к себе. На грани дозволенного. Провокационно. Слишком близко. Лицо его при этом оставалось бесстрастным, а взгляд непроницаемым. Так что я даже невольно восхитилась. Но ненадолго. Когда увидела, какими завистливыми взглядами смотрят на меня другие дамы вокруг, не обращая внимания на своих кавалеров. Герцог затмил их всех. Вот только его разъяренных поклонниц мне не хватало. «Надеюсь, вы пригласите на танец и других дам, которые вам понравились, иначе они испепелят меня взглядами». «А вы решили, что понравились мне, леди Кайли?» Прозвучал вкрадчивый голос у моего уха. И прежде чем я смогла найти достойный ответ, герцог добил меня словами. «Может, вы решили, что разбираетесь в психологии преступников? Или...» Меня подхватили под поясницу, прогнув назад, и теперь нависали надо мной, придерживая в сложной фигуре танца. «Что сами готовы руководить Королевской службой безопасности?» Герцог наконец-то вернул меня в вертикальное положение и продолжил. «Пригласив вас на танец, я всего лишь изобразил легкий интерес к вам, о котором мы договаривались, но и заодно показал всем, что вы под защитой членов королевской семьи и намерен еще более усилить это впечатление». «Интересно, как?» Чуть было не сорвалось с языка. «Мне не нужна наседка, ваша светлость». Огрызнулась я, не желая признаваться самой себе, что его слова меня уязвили. «А кто вам сказал, леди Кайли?» Герцог ухмыльнулся, глядя на меня своими невозможными ледяными глазами, мерцающими в полутьме бального зала. «Что я наседка, а не лис?» «М?» Его руки сильнее сжались на моей талии, обхватывая ее практически полностью. Мы продолжали танцевать, неотрывно глядя друг другу в глаза. Что я читала в его? Затаённый огонь, смертоносный, загадочный и странно манящий, на который мне, глупому мотыльку, отчего-то вдруг захотелось полететь. Красиво очерченные губы изогнулись в улыбке, как будто для мужчины не было секретом, о чем я сейчас думаю, и это меня отрезвило». «Лис в курятнике, ваша светлость. Но это мы еще посмотрим. Как известно, цыплят по осени считают». Смысл сказанных герцогом слов я поняла через пару часов, когда бал в честь серебряной ночи уже подходил к концу. Он, кстати, все же танцевал с другими дамами, хотя мне показалось, Девер выбирал не глядя. Просто из тех, кто в это мгновение оказывался рядом. «Я что, слежу за ним?» Только этого мне не хватало. Отвернувшись от бесстыдно красивого герцога, кружащего очередную красотку, я последовала к фуршетным столам, когда сзади меня окликнул голос, который я никогда бы ни с кем не перепутала. «Леди Вудвилл, постойте!» За моей спиной стоял Его Величество Конор. «Ваше Величество!» Обернувшись, я присела в низком реверансе, пытаясь скрыть смятение. Сердце колотилось, как сумасшедшее, норовя выскочить из груди. Магия бунтовала, почувствовав его присутствие рядом. И что самое ужасное, я боялась поднять голову, потому что точно знала, мои глаза больше не черные, и король сразу же это заметит. «Поднимитесь!» — раздался властный приказ, и мне не оставалось ничего, как ему подчиниться. «Отец, где же ты? Сейчас ты мне нужен, как никогда. Помоги!» «Посмотрите на меня, леди Кайли!» Король сказал это абсолютно спокойно, но я в ответ наоборот, мелко задрожала. Что-то явно было не так. С ним, со мной, с моей силой, которая бесновалась внутри, как в клетке, требуя срочно бежать от того, кто стоял сейчас напротив, прожигая меня тяжелым, немигающим взглядом. Я все же заставила себя поднять голову и теперь смотрела прямо в его глаза, черные, как сама ночь, в которых радужка полностью сливалась со зрачком, магнетические, притягивающие к себе, как будто в них закручивались воронки. Король явно заметил изменения, произошедшие с моей внешностью, но комментировать не стал, вместо этого заговорив о другом. «Я знаю, что лорд Моран посвятил вас в нашу...» Король сделал небольшую паузу. «Проблему. Надеюсь на ваше благоразумие, леди». Сказано было таким тоном, что только дурак не понял бы. Король не хотел, чтобы я что-то испортила или кому-то разболтала о пропаже людей. «Конечно, Ваше Величество! Рад, что мы поняли друг друга, и хочу, чтобы вы знали. В случае, если дело будет успешно раскрыто в ближайшие дни, всех участников расследования ожидает награда». Я вновь присела в реверансе, не зная, что сказать. Награда меня интересовала меньше всего. «И да, леди Кайли». Король теперь стоял так, что огонь камина освещал лишь одну половину его лица, тогда как вторая оказалась в полной темноте, из которой на меня смотрел мерцающий глаз. Жуткое зрелище. «Я бы хотел, чтобы вы подарили мне свой танец на следующем балу». «Благодарю за оказанную честь». Я склонила голову, а когда подняла ее, короля рядом со мной уже не было. Что вообще происходит? Что ему от меня действительно нужно? Я заозиралась по сторонам в поисках отца, понимая, что больше всего на свете хочу сейчас оказаться рядом с ним, подальше от его величества и его странного интереса ко мне. Какая бы магия ни была у Конора, она была слишком сильной и откровенно пугающей. Отец как будто почувствовал, что нужен мне сейчас, и, прервав свой разговор с лордами, подошел ко мне. «Все нормально, Кайли?» Меня просканировал цепкий взгляд стальных глаз. «Да, наверное, не здесь», — шепнула я ему одними губами, наблюдая, как гости бала придвинулись к нам ближе, явно желая услышать подробности моей беседы с королем. «Конечно, дорогая, идем». Мы вернулись в наши покои, где отец тут же усадил меня на диван, велев Джейн принести травяной чай. «Что случилось? Ты что-то увидела? Почувствовала? Кто именно из гостей?» «Не гость, отец», — я покачала головой. «Его Величество Конор. С ним что-то не так. Я чувствую это, и мне страшно», — призналась тихо, зябко обхватив себя за плечи руками. Лицо отца вмиг застыло, превратившись в безжизненную маску, так что я даже испугалась. На моей памяти выдержка впервые изменила ему. «Отец?» «Все хорошо, Кайли». Он быстро взял себя в руки, но было поздно. Я уже увидела это выражение на его лице. Что оно выражало? Неверие? Шок? Так о чем ты там говорила? Моя сила ведет себя странно рядом с ним, будто боится его, призналась я и решилась. Может быть, ты скажешь мне, какая у него магия? Почему я так остро реагирую на нее? Я никому не скажу. Возьми с меня магическую клятву. Это исключено, Кайли. Отец покачал головой и, видя разочарование на моем лице, добавил уже мягче. Некоторые тайны должны оставаться таковыми. А что касается его величества, его сила просто очень велика, поэтому ты так реагируешь на нее. Вот и все. Чаю, дорогая. Отец, как ни в чем не бывало, сам стал разливать чай, принесенный служанкой. Я знала, что ранее он взял с нее магическую клятву о нераспространении любой информации о своих господах. Мог бы взять и с меня сейчас, но не стал. Значит, я была права. С магией короля что-то не так. Не обижайся. Я просто не могу тебе рассказать, даже если бы хотел. Отец передал мне чашку и теперь просто смотрел. Задумчиво, слишком уж пристально, как мне показалось. «Понимаю, ты связан магической клятвой», — кивнула я. «Особой клятвой, Кайли». «Что?» — чашка дрогнула в моей руке. «Он дал смертельную клятву? Зачем?» «Смертельная клятва применялась слишком редко, в силу того, что мало кто соглашался рисковать своей жизнью. Она также не позволяла ничего рассказать посторонним. Вот только в отличие от обычной, убивала при попытке что-то сказать». В этом и была ее главная опасность. Ненароком оброненное слово, даже случайно. Никто не мог предсказать, что она сочтет за нарушение, тут же убив своего носителя. Так было нужно, поверь. Я смотрела на отца, не в силах отойти от шока. Дархова служба у короля. Неужели его заставили? Такова теперь цена преданности главы Королевской службы безопасности и советников Коннора. А герцог Девер тоже связан ей? Зачем я это спросила? Впрочем, ответ отца меня удивил. Я так не думаю. А теперь иди спать. Уже поздно. Уже лежа в кровати, я смотрела на камин, в котором умиротворенно потрескивали дрова. Сон все никак не шел. Я думала обо всем. О таинственном преступнике, о котором мы ничего не знаем. Отце, который рисковал гораздо большим, чем я могла себе даже представить. А ведь я так радовалась его высоким должностям. Столько раз пыталась выведать у него правду, даже не подозревая, как сильно рискую им. Я сглотнула вязкий ком в горле. «Чего еще я не знаю о тебе, отец?» – подумала с горечью. «Я так боюсь тебя потерять». Мысли сами с собой перетекли к другим мужчинам, королю и его светлости. Отец сказал, что герцог не приносил подобной клятвы, хотя он сейчас занимает должность главы королевской безопасности. Это значит... Либо что король безоговорочно ему доверяет, как своему ближайшему родственнику, либо... Я даже подскочила на кровати... что его магия абсолютно такая же, как у короля. Как же я сразу не догадалась? Неизвестный. Замок Глейсвуд спал, убаюканный тихой зимней ночью. Загадочно мерцали звезды на черном бархате неба. Деревья и земля укрылись белоснежной мерцающей шубкой. Гости давно разошлись по покоям, довольные, уставшие, предвкушающие новые развлечения. Он тоже предвкушал. Все оказалось слишком легко, гораздо проще, чем он думал изначально, когда ехал сюда. Прекрасно понимая, что ему расставляют ловушку, в которую заманивают вкусной приманкой, аристократами с сильным уровнем дара. Но они даже не догадываются, с кем связались. Что ж, будет забавно обхитрить их всех и снова бесследно раствориться, как он всегда это делал. А потом наблюдать, как они из кожи вон лезут, пытаясь поймать его. Хотя он совсем рядом, только руку протяни. Это доставит ему несравнимое удовольствие. Новая жертва уже выбрана. И сейчас Он прислушался к чему-то далекому, и тонкие губы изогнулись в чудовищной улыбке. Она сама направляется к нему. «Игра началась, господа из Королевской службы безопасности!»